Глава 9. Мне невероятно повезло. Соседок по комнате у Ванессы не имелось, она проживала одна, несмотря на то, что в остальных жили и по трое, и по четверо. Комната общежития хоть и не была такой большой, как спальня дома, но здесь было по-своему уютно. Приятного оттенка обои с цветами и райскими птичками. Одноместная кровать, платяной шкаф, полки для книг и всякой канцелярии и рабочий стол с ящиками, стоявший в самом живописном месте – у окна. Эдеен оказался прав. Отсюда открывался просто потрясающий вид на горы и море, скованное льдом, которое переливалось всеми оттенками синего. Вещи уже привезли, и пока делать все равно было нечего, решила их разобрать и сложить в шкаф. Студенческая форма мне сразу понравилась. Синяя юбка в пол, короткий корсет, под ним белая аккуратная блузочка с пышным бантом в голубую полоску. Хорошо, что корсет застегивался на пуговичке спереди, а то с непривычки я бы его вряд ли надела сама. Также служанки положили множество нарядных платьев Ванессы. Только зачем они в академии? Не на балы же ходить. В соседнем чемодане обнаружились книги. Вот они для меня были гораздо интереснее, чем наряды. «Азы бытовой магии. Фаденкорн», – прочитала я на корешке. Вторая книга была по истории мира и энергии. Как я поняла из написанного, в этом мире большую роль играла стихийная магия – огонь, вода, земля и воздух. Практически все драконы владели магией огня. Исключение составляли лишь ледяные, которым был подвластен холод. На основе стихийной магии определялась предрасположенность к тому или иному предмету. Стихия земли растила непревзойденных целителей и зельеваров. Вода – управителей погоды, воздух – артефактов, лед и огонь – боевых магов. Самую нижнюю нишу занимали бытовики. Среди них могли быть и водники, и воздушники, представители земной стихии – огневики. Но их резерв был настолько мал, что магии хватало лишь на простенькие бытовые заклинания – уборка, глажка, штопка, готовка, заклинания левитации. Они не могли прекратить дождь, наводнение, разрушить скалу, излечить человека от тяжелой болезни, снять проклятие, приготовить сложное зелье. Но ничего, я закрыла книгу. И с этим не запрещается выйти в люди. Я уже начала думать, на какую работу мне можно устроиться с такими умениями после окончания академии. У меня не возникало никаких сомнений в том, что я буду работать. Лучше уехать и устроиться к кому-нибудь гувернанткой, нежели всю жизнь прожить в нелюбимой семье. К тому же граф Грей сказал, что не пустит меня на порог дома, если я не разберусь с помолвкой и Арроном. Интересно, как выглядит этот Аррон? К сожалению, в вещах не обнаружилось его портрета или какого-нибудь захудалого изображения. Вряд ли у Ванессы были к нему хоть какие-то чувства. Довольно странная эта истинность. Как можно выйти замуж за человека, которого не любишь? Быть может, поэтому в этом мире было разрешено двоеженство. Одну любишь, а другой заводишь детей. Фу, как же это мерзко. Понимаю, почему ушла настоящая мать Ванессы. Стерпеть подобное. Нет-нет, я бы тоже не смогла. Но почему она не забрала свою дочь? Хотя в этом мире процветает патриархат. Вряд ли бы ей кто-то разрешил. Интересно, где она? Отложив книги, подошла к окну и всмотрелась в ослепительно белый снег, который с непривычки начал резать глаза. Вдалеке, сквозь завесу падающих хлопьев, можно было разглядеть мутные контуры фигур студентов, спешащих скрыться от надвигающейся метели за воротами академии. Совсем скоро общежития будут кишеть студентами. Внезапно в душе поселился страх. Настоящий страх. Мир вокруг стал непривычно тревожным, а каждый звук напоминал о той неопределенности, что теперь заполняла мою судьбу. Были ли у Ванессы друзья, подруги? Конечно, как у любого человека, у нее был свой круг общения. Люди, с которыми она делилась радостями и печалями. Однако вопрос о том, как они отреагируют на меня новую, стал особенно остро. Ведь я не была Ванессой, я лишь заняла ее место. И вряд ли я смогу повторить характер прежней Ванессы в точности. Именно это пугало меня больше всего. На кону две судьбы, моя и Эдаэна. Не хотелось бы его подвести, ведь он так уверен во мне. К началу метели общежития понемногу стали заполняться студентами. Все это время я следила за ними через окно, в надежде выцепить того парня, что наблюдал за мной, когда я стояла около башни. Он же мне не привиделся в конце концов, и чутье подсказывало, что это был один из студентов. Уверена, парень знал Ванессу. Общежития располагались настолько близко, что, вероятно, он увидел меня, когда я пришла вместе с Крикусом Кримом, а потом решил проследить. Только вот зачем? На душе стало как-то неспокойно. Его ледяной взгляд не выходил у меня из головы. Было в его глазах столько ненависти, что даже вспоминая, я чувствовала холодную дрожь, пробегающую по телу. Возможно, с ним все-таки могут быть проблемы. Лучше держаться от него подальше, решила я и, наконец, отошла от окна. Осмотрела комнату. Одежда разложена, книги аккуратно сложены на полках, канцелярия покоилась на рабочем месте. И легенда с потерей памяти имелась. Я была готова, но, как оказалось, не ко всему. Вечером в общежитии стало по-настоящему шумно. Приехавшие так же рано, как и я, студентки, одна за другой начали выбегать из своих комнат. Я наблюдала за ними через небольшую щелочку при открытой двери. Выходить из комнаты пока побаивалась. В коридоре к этому времени завязалась живая беседа. Кто-то рассказывал о забавном случае, произошедшем во время каникул. Другие спорили о новинках моды, а некоторые делились последними сплетнями. Смех, восторженные возгласы и даже звуки музыки наполнили воздух. Все это напомнило мне мое общежитие при университете. Тот же задорный смех, веселье, свежие сплетни. Я скучала. По своему миру, по родителям, по сестре. Не скучала только по подруге, которая оказалась предательницей, и бывшему парню. Я их вычеркнула из жизни. Для меня их больше не существовало. Ванесса за своими мыслями не заметила, как к моей двери подошла девушка. «Ванесса!» – радостно взвизгнула она и, толкнув дверь, влетела в комнату. Я от неожиданности едва не свалилась на пол. «Ванесса!» На этот раз девушка пискнула, да так жалобно, что у меня защемило сердце, после чего бросилась ко мне в объятия. «Как же я рада, что с тобой все хорошо!» Девушка была красивой, жгучей брюнеткой. Правильные черты лица, пухлые губы, идеально очерченные брови, теплые карие глаза. Аристократка, вне всяких сомнений. и она уже была одета в студенческую форму. Да, я замялась, видя, как девушка смахивает с глаз выступившие слезы. Я тоже, только вот я ничего не помню. Слышала, шмыгнула носом брюнетка. От преподавателей. Вся академия говорит только об этом. Неужто вся? Я сглотнула подступивший к горлу горький комок. Да-да, вся! Закивала девушка, а после всплеснула руками. «Что же это я? Аманда Юрей! Меня зовут Аманда! Мы с тобой лучшие подруги!» «Ванесса!» – я глупо улыбнулась. «Знаю!» – рассмеялась девушка. «Но что же ты сидишь одна в комнате? Пойдем, снова познакомишься со всеми остальными, а после я покажу общежитие. Ванесса!» «Знай, я тебя в беде не оставлю». Казалось бы, Аманда говорила совершенно искренне и также искренне желала мне помочь. Но вместе с этим я чувствовала дискомфорт, словно в ее словах скрывался некий подтекст, который мне предстояло расшифровать. Или это просто от неожиданности? Эден сказал, что в общежитии никого не будет по меньшей мере еще 2 дня, а тут, похоже, он ошибся. Быть может, погода сыграла свое дело. Метель к этому времени разыгралась не на шутку. Снеговые вихри начали скрывать очертания окружающих зданий, превращая фонари, ведущие к академии, в тусклые пятна света, которые едва пробивались сквозь густой белый покров. За окнами танцевали снежинки, создавая завораживающее зрелище зимней стихии, но одновременно нагоняя на меня тревогу. «Нужно держаться», – успокаивала я себя, шествуя за подругой по коридору. Другие девушки, встретившиеся на пути, то и дело бросали на нас косые, удивленные взгляды. Возможно, никто из них не рассчитывал увидеть меня в академии, да еще и с потерей памяти.